Фрелик замолчал и посмотрел на своего коллегу. Тот, зачесав прядь волос на лысину, вынул изо рта жвачку и посмотрел на нее. «Кто предложил пригласить Катрине? Вы или ваша жена?» — спросил Гуннар странно, снова засовывая жвачку в рот. «Аннабет, помните, когда вы первый раз встретили Катрине?» Бьорн Герхардсен досадливо вздохнул и посмотрел на них из-под лобья. Детективы молчали. Герхардсен долго думал и, наконец, решился. «Впервые я встретил ее несколько лет назад в так называемом массажном салоне. Борделе возле Филипстад на углу Парквей и Мункадамсвей. Заплатил ей 1500 крон за секс. До того я ее не видел. Я понятия не имел, кто она такая, пока она не вошла ко мне, чтобы сделать мне массаж. Она была самой обыкновенной шлюхой, извините за выражение. Уверен, что я забыл бы ее, если бы не...» Он закрыл глаза, как будто подыскивал нужные слова, и поморщился. Гуннар Странно и Фрелик молча наблюдали за ним. Гуннар Странно надул пузырь из жвачки, который вскоре лопнул. Герхардсен вздрогнул, восприняв это как знак, что пора продолжать. Когда ей предложили пройти курс лечения в Винтерхагене, Аннабет пригласила ее к нам домой. Я ее не узнал. Но, по-моему, она меня узнала, потому что она сбежала из центра вскоре после того, как увидела меня. Повторяю, я ее не узнал. Я видел тощую наркоманку, бледную, дрожащую. Аннабет попросила ее помочь с покупками. В тот же вечер она убежала из общежития. Ее не нашли. «И вы решили, что она сбежала после того, как узнала вас?» «Да». «Когда вы пришли к такому выводу?» «Позже. Но я еще до этого дойду. Продолжайте». «Нашел ее я. Я поехал в центр города на совещание, а оттуда отправился на Банк-Плас, где собирался снять проститутку. Произошло это примерно через 3 недели после ее побега. Я не знал, что это она, пока она не села в машину. Мы договаривались о цене через окошко». «Значит, вы ее сняли?» «Да. Она, не говоря ни слова, подсела ко мне в машину, и я понятия не имел, кто она такая. Мы ехали по Биспекайя. Я высматривал место для парковки, где нам бы никто не помешал. Потом я повернулся к ней и вдруг узнал. Она громко расхохоталась. Ей доставило удовольствие мое потрясение. Тогда же она напомнила мне о нашей встрече в массажном салоне. Она тогда еще много всего наговорила. Я точно не помню, но суть заключалась в том, что я плохой. Я возразил. Я ведь никогда и не изображал из себя святошу. Потом мне расхотелось пользоваться ее услугами. Я предложил отвезти ее в реабилитационный центр. Она поинтересовалась, расскажу ли я сотрудникам о том, где и как мы с ней встретились. Я ответил, что никаких трудностей не возникнет. Скажу, что случайно столкнулся с ней в городе. Она спросила, не интересно ли мне, что скажет она в разговоре с Аннабет. Мне показалось, что разговаривать больше не о чем. Я предложил ей уйти, а деньги, которые я ей дал, оставить себе. Я предложил ей еще денег. Она сидела и молча глазела на меня. Герхардсен снова помолчал, как будто дошел до самого трудного места, и медленно продолжил. Я спросил, не отвезти ли ее назад в центр, но она отказалась и добавила. Она не хочет быть моей должницей. Она дважды повторила дословно. Я не хочу быть твоей должницей. Потом она сделала мне минет и вышла из машины. В комнате воцарилось молчание. После долгой паузы Бьорн Герхардсен откашлялся и заговорил. Должен добавить, что через несколько дней она сама объявилась в реабилитационном центре и приступила к курсу реабилитации. Недавно ее официально признали чистой. За то время, что она проходила лечение, она окончила школу, нашла работу. Судя по сведениям, которые до меня доходили, все считали ее во всех отношениях личностью замечательной. После того, были у вас с ней сексуальные контакты? Ни разу. Как? Гуннар странно перебил Фрелика, лопнув еще один раз один пузырь из жвачки и сказав: «Меня интересует одна деталь в связи с вашей встречей с Катриной». Герхардсен поднял голову. «В вашем рассказе угадываются перепады настроения. Вы заехали в квартал красных фонарей, сняли проститутку, которая вам приглянулась, и вдруг испытали шок, узнав ее. Потом между вами состоялась своего рода дискуссия на тему, ну, скажем, нравственности. Вы считаете себя представителем норвежского среднего класса. Во всяком случае, с ней вы играли роль представителя так называемого нормального мира, образцового гражданина. Тот же типаж олицетворяет и ваша жена, когда принимает пациентов». Гуннар странно изобразил пальцами обеих рук кавычки. «Ну да. Вы представляете для пациентов центра нормальный мир. Нравится вам это или нет? Значит, вы и ваша жена волей-неволей становитесь образцами, которым должны подражать ваши пациенты». «Конечно», — перебил его Герхардсен, — «только не нужно читать мне мораль». «Я не читаю вам мораль», — возразил Гуннар странно. «Я просто думаю о том, как менялось ваше настроение, когда вы сидели с ней в машине. Я пытаюсь представить себе, какие сигналы вы посылали друг другу во время разговора. Вначале вас переполняла похоть. Захотелось перепихнуться по-быстрому. Вы сняли на банк пласт какую-то шлюху. Договорились о цене, не выходя из машины. Она села к вам, и вдруг удар. Вы узнали ее. Затем вы вступаете с ней в своего рода нравственный спор. Вам захотелось купить себе индульгенцию. Вы предложили ей принять деньги без оказания каких-либо услуг, но она все же обслужила вас, потому что не желала оставаться вашей должницей. Ее поступок вызвал у вас удивление. Я правильно вас понял?» «Это ваши слова, не мои», — отчужденно ответил Герхардсен. «Но вы согласны, что все происшедшее можно описать именно так?» «Не спорю». «А через 2 дня она добровольно вернулась в центр к вашей жене и согласилась на долгосрочный курс лечения и реабилитации?» «Да». «Как по-вашему, что произошло между вами в машине с психологической точки зрения?» «А сейчас? Что вы имеете в виду?» «Ну, какие роли вы там играли? Вы альфа-самец, купили сеанс орального секса у опустившейся наркоманки, которая за дозу готова на что угодно?» «Я никогда не думал об этом. В таком смысле. Вы уверены?» Спросил Гуннар странно. «Как по-вашему, кто из вас в психологическом смысле одержал тогда верх?» «Я никогда не думал об этом в таком смысле», — повторил Герхардсен. «Но, наверное, она. Лично мне не терпелось оттуда убраться». Видя, что его собеседники молчат, он продолжал. «Или, может быть, вначале, когда я не узнал ее, она ожидала, что я ее узнаю. Должно быть, она узнала меня, когда я остановил машину и опустил стекло. По-моему, ей показалось, что она...» Настал его черед изображать пальцами обеих рук кавычки. «Одержала верх в психологическом смысле, потому что она меня узнала. Заявляю вам с абсолютной уверенностью, что я почти ничего не почувствовал, когда понял, кто она такая». «А потом?» «Не понимаю. О чем вы?» «Нет, понимаете. Она унижает вас, открыв, что она вас знает, и тем самым причиняет вам страдания. Как изменились с тех пор ваши с ней отношения в психологическом смысле?» Герхардсен плотно сжал губы. Гуннар странно оскалил в улыбке искусственные зубы. «Герхардсен, говорить правду не опасно. До сих пор вы держались неплохо. Все вполне понятно. Понятно ваше желание отомстить за то маленькое унижение». «Я никогда ни за что не мщу», — сухо ответил Герхардсен. «Отлично. И все же вы отомстили». Гуннар странно улыбнулся. «Вы к ней приставали, ведь так? Мы знаем, что вы распускали руки даже на званом ужине». «Я не распускал руки». «У нас есть свидетели, которые считают по-другому», — отрезал Гуннар странно. «Не пытайтесь меня обмануть. Я знаю, что вы приставали, Катрине Брататрут. Ну и что, если так?» «И что?» Гуннар странно снова наградил его белозубой улыбкой. «Если вы приставали к ней в субботу, такое могло случиться и раньше». «Верно?» «Нет. Раньше ничего подобного не было». «Откуда нам знать?» «Откуда нам знать, не казалось ли ей, что вы все время ее преследуете?» «Поговорите с ее лечащими врачами, с психотерапевтами». «С вашей женой?» «Да. Будьте так добры. У меня нет секретов от Аннабет». «Хотите сказать, ваша жена знала, что вы покупали секс-услуги у одной из ее пациенток?» «Да». «Извините», — произнес разгневанный Гуннар странно, «но вы ведь, кажется, руководитель реабилитационного центра Винтерхаген». Не дожидаясь ответа, он продолжал. «Неужели вы понятия не имеете о том, что такое профессиональная этика?» Бьорн Герхардсен закрыл глаза. «У меня смутное подозрение, что наш разговор посвящен не этическим принципам Винтерхагена». «Верно», — согласился Гуннар странно, заставляя себя успокоиться. «Давайте вернемся к интересующей нас ночи. Хотя вряд ли ваши коллеги одобрят ваше поведение по отношению к пациентке центра». Заметив, что Герхардсен пытается его перебить, он возвысил голос. «Но мы пока оставим этот вопрос. Мне никак не удается воссоздать картину того, что произошло в ночь убийства Катрины. Мне нужно точно выяснить, что же случилось в ту ночь». «Конечно», — снисходительно ответил Герхардсен. «Именно поэтому я жертвую своим драгоценным временем и пытаюсь рассказать вам, что случилось». «Вы встретили Катрине Братерут в центре Осло после того, как вышли из такси?» «Катрина? В центре города?» «Отвечайте на вопрос». «Нет, я ее не встретил». «Вы видели ее?» «Нет». «Предположим, то, что вы сейчас сказали, неправда», — вкрадчиво заметил Гуннар странно. «Скажем, вы встретили ее в ту ночь в Акербрюгге». «Нет, уверяю вас, я ее не встречал». «Позвольте мне договорить», — отрезал Гуннар странно. «Мы знаем, что во время званого ужина вы к ней приставали. Знаем, что вы на такси поехали на Ратушную площадь. Мы знаем, что вы считали ее обыкновенной шлюхой. Вы сами так выразились. Давайте представим, что вы следили за ней. Снова начали к ней приставать. Она сопротивлялась. Вы нашли какой-то шнурок, набросили ей на шею, чтобы сделать ее сговорчивее». Глаза инспектора сверкнули. Герхардсен испуганно съежился в кресле. «Вас понесло не туда», — сказал он наконец. «Так рассказывайте, что произошло». «Мы позвали к себе гостей. Людей симпатичных, но скучноватых. Я поехал в центр потанцевать и развлечься». «А не для того, чтобы снять очередную проститутку?» «Нет». «В какое точно время вы вывели из гаража служебную машину?» «Вас кто-нибудь видел?» Герхардсен опустил голову и задумался. «Не знаю. Там обычный гараж в цокольном этаже, который отпирается ключом. Понятия не имею, видел меня кто-нибудь или нет». «Когда точно вы вышли из Смугата?» «Не знаю. Должно быть, меня кто-нибудь видел». «Из тех, кто уехал из вашего дома с вами?» «Никто не говорил с вами перед тем, как вы ушли из клуба?» «Нет». «Но ведь это очень странно. Вы не находите?» «Возможно, вам так кажется, но...» «Что но?» «Я так не думаю». «Вы не знаете? Не собирался ли кто-то из ваших гостей свести с Катриной счеты?» «Мне трудно себе представить, чтобы кто-то хотел свести с ней счеты. А ваша жена?» «Аннабет? Что она может иметь против Катрины?» «Возможно, она ревновала?» Герхардсен наклонил голову. «Да, но ревновала не в том смысле, а в каком?» «Слушайте!» Герхардсен устало вздохнул и поднял ладони, словно пытаясь всех утихомирить. «Слушайте!» — повторил он. «Я вынужден был поведать Аннабет о своих отношениях с Катриной. Другого выхода у меня не оставалось. Когда Катрина начала курс лечения, я понимал, что рано или поздно она расскажет обо мне кому-нибудь из сотрудников центра. Мне нужно было ее упредить, и я открылся. Не всем, конечно, но Аннабет... Я не мог себе позволить бояться и ждать». «В каких выражениях вы признались жене?» «Не помню». «Это было давно?» «Да, довольно давно. Я все и рассказал, когда стало ясно, что Катрина больше не сбежит из Винтерхагена, пройдет весь курс до конца». «Значит, с тех пор, как вы все рассказали, Аннабет, прошло уже несколько лет?» «Да». «И ваша жена несколько лет лечила Катрины, зная, что она оказывала вам секс-услуги?» «Да», — устало ответил Герхардсен. Гуннар Странно и Фрёлик переглянулись. Фрёлик откашлялся и поднял брови, подавая знак боссу. Тот кивнул в ответ. «Как вы считаете, ваше признание повлияло на их отношения?» — осторожно спросил Фрёлик. «Аннабет, профессионал в высшем смысле слова», — ответил Герхардсен. «Мое признание никак не могло повлиять на ее отношения с пациентами, хотя, конечно, в нашей семейной жизни наметился некоторый кризис». «Какого рода отношения связывали вашу жену и Катрина? Можно ли назвать их теплыми, доверительными?» «Нет. Но, по-моему, я тут ни при чем. С тех пор, как я все рассказала Аннабет, много воды утекло. Отношения между Катриной и Аннабет нельзя было назвать теплыми, но, по-моему, тут дело в личных симпатиях и антипатиях. Но вы только что сказали, что ваше признание вызвало кризис в семейных отношениях». «Да, но это касается нас с Аннабет». «И тем не менее, причиной кризиса стала Катрина». «Было бы странно, если бы ваша жена не продемонстрировала свое отношение к тому, что она узнала». «Возможно, вам это покажется странным, но я не считаю, что она держала камень за пазухой по отношению к Катрине». «Вы на «ты» со всеми пациентами Винтерхагена?» — вмешался Фрёлик. «Что вы, нет! А почему же с Катриной вы были на «ты»?» «Она провела в нашем центре несколько лет и добилась успеха, излечилась от зависимости. Конечно, мы считали ее близким человеком. Тем не менее, что позволило вам общаться с ней на «ты»?» Герхардсен вздохнул. «Для меня она была особенной пациенткой». «Значит, вы домогались ее в те годы, что она провела в центре?» «Нет!» — раздраженно воскликнул Герхардсен. «Но эта девушка заслужила наше доверие. Я читал отчеты, беседовал с ней». «Не учитывая, что в прошлом вы были ее клиентом?» — вмешался Гуннар Странно. «Да, Сколько еще раз вы будете донимать меня подобными вопросами? До тех пор, пока не выясним нечто важное, что может нам пригодиться. Гуннар странно извлек жвачку, поморщился, глядя на нее, и бросил в мусорную корзину рядом с правой ногой Герхардсена. — В субботу ваша жена могла покинуть гостей. Герхардсен долго, молча смотрел на него в упор. — Отвечайте на вопрос. — Надолго? — На час. — Сильно сомневаюсь. — Почему? — Потому что гости сразу же заметили бы ее отсутствие. Аннабет любит гостей. Ей приятно быть в центре внимания, и именно она рассылала приглашение. Немыслимо представить, чтобы она ушла, пока в доме еще были гости. А другие приглашенные отсутствовали какое-то время. Герхардсен не спешил с ответом. — Возможно, — сказал он наконец. — Но кто? — он покачал головой. — Вам придется спросить у Аннабет. Повторяю, меня там не было несколько часов. — Кто-нибудь еще из гостей имел зуб на Катрина? — Я таких не знаю. — Теперь вы сами себе противоречите? — с улыбкой заметил Гуннар странно. — Ничего подобного! — Вы только что заявили, что Катрина ссорилась со своим бойфрендом. — Но я вовсе не думаю, что он убил ее. — Что вы! Он вполне добропорядочный молодой человек. — Из-за чего они ссорились? — Понятия не имею. — Значит, вы не заметили, что они ссорились? — Спорили? — Нет, но они не просто молчали. Между ними воцарилась такая атмосфера. — Вы говорили, что они ссорились. Беру свои слова назад. «Вам не приходило в голову, что они могли поссориться из-за вас?» — спросил Гуннар странно. «Из-за меня?» «Незадолго до того вы к ней приставали, распускали руки. Может, он ревновал?» «Он не сумел бы скрыть от меня свои чувства, когда мы ехали в город на такси, а он вел себя очень дружелюбно. Мы все веселились, смеялись». «Возможно, он выместил свой гнев на Катрина», — заметил Фрёрик. «Такое вам в голову не приходило?» Герхардсен надул щеки, шумно выдохнул и закрыл глаза. На лбу у него выступила испарина. «Нет», — ответил он, не открывая глаз. «Такое мне в голову не приходило. Сколько можно?» Фрёрик вопросительно глянул на Гуннарстранну. Тот отмахнулся. «Пожалуй, на сегодня все», — сказал Фрёрик. «Но мы свяжемся с вами, чтобы прояснить некоторые места в ваших показаниях». «Вот сюрприз-то», — буркнул Герхардсен, вставая. После того, как Герхардсен ушел, Гуннар странно и Фрёрик долго сидели и смотрели на стены. Гуннар странно достал коробок спичек и пытался сделать из спички зубочистку. «Вот гад!» «Да, столько дерьма лопатой не разгребешь», — ответил Гуннар странно, сунув спичку между зубами. «Что такое Геоинвест?» «Офшорная компания», — ответил Фрёрик. «Что-то связанное с арбитражем. В общем, без специального образования не разберешься». «У нас на вечер. Допросы запланированы». «Эйдессон!» «Ее бойфренд!» — Фрёрик пролистал чистые страницы блокнота. «Что ты думаешь? Мог ли ее убить Герхардсен или его жена?» Гуннар странно пожал плечами. «Представляю, как он психовал, когда Катрина вернулась в Винтерхаген!» «По-твоему, он врет?» «Зачем ему врать? Дело-то очень щекотливое. Наверное, он знал или предполагал, что девушка с кем-то поделилась, и что мы так или иначе узнаем о его промахе. Вот почему он поспешил сам во всем признаться. Его признание предполагает, что скрывать ему нечего в том, что касается убийства». «А его жена?» Гуннар странно поморщился, казалось, ему очень больно. Затем он что-то промычал, качая головой. «Зачем ждать столько лет? Возможно, в ту ночь она поняла, что больше не выдержит?» По словам Крамера, Герхардсен приставал к Катрине. Жена, возможно, заметила. «Да. И что? Она все видит. Выходит из себя и... ну, и так далее». «Да», — кивнул Гуннар странно. «Но Крамер уверяет, что он был с Катрине до 3 часов ночи. Придется проверить слова Герхардсена насчет машины, на которую он возвращался домой. И все же невероятное совпадение, что Хеннинг с Катриной и Герхардсен с другими гостями поехали в одно и то же место. И еще невероятнее, что никто из них никого не видел». «Хеннинг и Катрина поехали в Макдоналдс в Акербрюге. Остальные находились по другую сторону Ратушной площади у клуба «Смугет». Они не обязательно должны были заметить друг друга». «Но если все же заметили...» Гуннар странно, многозначительно посмотрел на Фрелика. «Герхардсен или Уля Эйдесон, а может и тот, и другой, видят, как Катрина обнимается с Хеннингом Крамером?» «Взять машину мог только Герхардсен», — возразил Фрелик. «Крамер уверял, что следом за ними в Ингерстранд приехала машина».